Глава 22. Я посмотрела на ставшее уже привычным окно в гостиную, но его больше не было. Наверное, Себастьян не посчитал нужным показывать, что обсуждают его жена и сестра Люка. Точнее, кого? В том, что с языка Каролины не сходит мое имя, я была уверена. Люк, наконец, меня отпустил, усадив на стул рядом с письменным столом. Но облегчение не пришло. Напротив. Теперь я чувствовала себя еще незащищеннее, чем раньше. Люк протянул чашку с ароматным чаем, но я сразу опустила ее на стол. Побоялась, что не удержу. Руки подрагивали, как после болезни. «Вы сказали, что почти перерезали связь с Делилем». Голос прозвучал едва ли неравнодушно. Лишь в конце фразы немного дрогнул, выдавая мое разочарование от «почти». «Насколько хватило зелья?» Чуть передернул плечами Себастьян. Но, боюсь, даже если бы его было больше, до конца разрушить последствия ритуала не вышло бы. Артефакт, запирающий магию, пусть теперь и не полностью, также не удалось убрать. «Ничего, в следующий раз уберем», — бодро заявил Люк. «Следующего раза не будет. Делиль не идиот. Он почувствовал, что связь рвется, и резко закончил поиск. Наверняка с откатом. Так что, будь мы рядом, его крови удалось бы собрать куда больше». Правда, это ни на что бы не повлияло. Моих знаний и умений не хватает, чтобы убрать последствия ритуала. «И что теперь?» — опять дрогнувшим голосом спросила я. «Если связь осталась, значит, он все так же может брать меня под контроль?» «Только очень близко. Я была обрадовалась. Тогда, возможно, если держаться от него подальше, связь истончится и порвется сама?» «Нет. Со временем она восстановится в полной мере. Да и сейчас Делиль почувствует, если вы выйдете из нашего дома». «Но что же делать? Я же не могу просидеть всю жизнь в вашем доме». «Не можете», — согласился Себастьян. «Делиль явно подозревает, что вы здесь, на что указывают его настойчивые посещения и попытка выдать себя за вашего брата. Нет, это только отсрочка. Если он посчитает, что связь окрепла в достаточной степени и заявится сюда с обыском, то вы обвините меня в похищении». «Я?» Вместо ответа он весьма выразительно посмотрел. «Действительно, глупый вопрос. Если Делиль получит доступ, мое тело скажет все, что захочет муж. Нельзя бесконечно прятаться, но и давать бой не с чем. Не выходят против магистра огня с жалким бытовым артефактом против пыли». «Тогда возвращаемся к первоначальному плану?» — предложил Люк. «Какому? Я вызываю Делиля на дуэль и убиваю. И имеешь кучу проблем с советом. Как бы Фаро не хотел избавиться от Делиля, физического устранения не спустит. Пусть даже сейчас он явно нас подталкивает к силовому решению, надеется убрать соперника чужими руками». «Соперника?» Ходят слухи, что Делиль метит на место главы совета. «И все равно, проблемы с советом — это последнее, что меня заботит», — возразил Люк. «Справедливость должна восторжествовать. Смерть Делиля позволит Летиции освободиться». Я не успела сказать, что против того, чтобы ради меня Люк рисковал жизнью, как Себастьян внезапно спросил. «А почему ты уверен, что со смертью Делиля Летиция освободится? С некоторой вероятностью Делиль утянет ее за собой. Подобные ритуалы имеют серьезные последствия, знаешь ли. Летиция сейчас привязана к своему мужу куда сильнее, чем ты можешь представить». «Он мне не муж». «Формально, муж, вы это прекрасно понимаете». «Если я вернусь в Лорию...» «У вас не останется даже этой защиты. Делиль быстро приедет, а вы скажете родным, что поссорились, и поэтому выдумали эту гадкую историю. Следов ритуала на магическом плане не видно, если не знаешь, чего искать». «А вот это...» Я потерла шею в месте, где проявилась татуировка. «Это не может служить причиной для обвинения». «Ритуал запирания магии?» «Может, если был проведен без вашего согласия, а вы согласились». «Я не соглашалась», — в ужасе ответила я. «Но совету скажете, что согласились. Для нас разницы нет». Я взяла в руки чашку. Чай остыл, но холодным не стал. Был как раз таким, что казался теплой неприятной бурдой. Но я все же сделала пару глотков, в надежде, что в голове хоть немного прояснится. Мысли упорядочатся, и я найду выход. Выход непременно есть, иначе не может быть. Я не хочу быть и не буду привязанной к Делиду. Севастьен, но должен же существовать способ разрешить эту проклятую связь, — вскричал Люк. И если кто-то может это сделать, только ты. Может, нужно подкараулить Делиля и нацедить с него пару кружек крови? Он невесть откуда вытащил кинжал и хищно им повертел, показывая, как будет ковырять противника. Но Себастьян не проникся, усмехнулся и покачал головой. Крови больше не нужно, она ни на что не повлияет. Я испробовал все доступные методы и пришел к выводу, что единственный способ уничтожить совершенное Делилем — огонь Лантена. «Единственный?» — в ужасе переспросила я. В эпоху домагических войн Лантен был самым значимым городом, потому что на его центральной площади горел неугасимый божественный огонь, позволяющий запустить рост дара. И как значимый, город испытал в полной мере на себе заклятие, не только разрушившее все или почти все постройки, но и на долгие годы создавшие смертельные условия для любого, оказавшегося вблизи. Что там творилось сейчас, неизвестно, поскольку находился он теперь на территории орков, которые и сами не приближались к руинам, считая их проклятыми, и не пропускали человеческих магов. До сих пор никому не удавалось туда прорваться, а после значимых потерь советы магов Рикайна еще и официально запретили такие попытки. «Единственный», — подтвердил Себастьян, — «он уничтожает все последствия ритуалов, ограничивающих дар и волю». «Себастьян», — кашлянул Люк, — «Лантен заблокирован орками. Летиции туда никак не попасть». «Никак?» — насмешливо переспросил Себастьян. «Даже телепортом?» «Орки искажают наши телепорты». «Ты правильно сказал. Ваши. Мои нет». «Постой! У тебя же договоренность с советом. Ты не можешь покидать этот город». «Я и не собираюсь. С Инаритой отправишься ты». Он говорил так, словно все уже решено, словно оставалось обсудить незначительные подробности, словно и я, и Люк уже согласились. Но могла ли я отказаться? Нет, если это единственный шанс. При альтернативе вернуться к Делилю лучше умереть, если ничего не получится. А вот Люк, стоит ли ему рисковать? Он и без того сделал для меня очень много. Я отправлюсь одна, так будет лучше. Не лучше, отрезал Люк. Мало ли что там. Вот именно. Вы сомневаетесь в моей храбрости? Вскипел он. «Нет, что вы, но это ненужный риск. Если все пройдет как надо, я справлюсь одна. Если нет, умру тоже одна». «Одна вы не умрете». «Нет, чтобы сказать, что Инарита не умрет вообще», — расхохотался Себастьян. «Веселенькую перспективу ты рисуешь, умереть вдвоем». Люк оскорбленно посмотрел на неуместно веселящегося друга. «Никто не умрет, я не дам». «Тогда я делаю для вас артефакт». «Артефакты». На наши вопросительные взгляды Люк пояснил. «Делиль отслеживает местоположение Летиции, если она не защищена магией твоего дома. Поэтому если мы сразу перенесемся в Лантен, то...» «Сразу и не получится. Слишком большое расстояние. На такое можно правильно настроить только стационарный телепорт. Слишком много параметров нужно учитывать. Поэтому будет серия прыжков. Выдам вам пачку накопителей на всякий случай». «Ты поэтому и сказал Фару о борках?» — восхищенно фыркнул Люк. «Этак они действительно уверятся, что леди Делиль похитили шаманы, закрывающие ее местонахождение». «И все же правильней, если я отправлюсь одна», — уже не так убежденно сказала я. «Магия ко мне почти вернулась, да и без нее воспользоваться артефактом я смогу. Я совсем не была уверена в своих силах. Дар сейчас казался лишь бледной тенью того, что раньше. Я с трудом различала магические потоки и могла использовать лишь незначительную часть заклятий. Что будет, если Делиль достанет меня в степи?» Себастьян уверен в обратном. Но на чем основывается его уверенность? «Если Делиль решит, что я свою роль отыграла, он вряд ли остановится от использования нашей связи. И каждое использование может быть последним, если никого не окажется рядом». «Летиция, неужели вы думаете, что я отпущу вас одну?» — возмутился Люк. — Это не обсуждается. — Лантен нужно смотреть вместе, — поддержал его Себастьян. — Разрушенный город, в котором, возможно, даже божественный огонь не сохранился. Или сохранился, но превратился за эти века во что-то совершенно иное, несущее не освобождение, а смерть. «Если там осталось что смотреть», — тихо заметила я. «Вот и расскажете», — чуть ворчливо ответил Себастьян. Он встал, явно намереваясь нас покинуть. И я испугалась, что останусь вдвоем с Люком, перед которым было ужасно стыдно. Не так давно я цеплялась за него и рыдала, словно имела на это какое-то право. Что только он подумал. «Вы говорили о наследстве», — торопливо выпалила я. «Что вы имели в виду, Себастьян?» «Разве непонятно?» — удивился он. «Как минимум дом». «С чего вы взяли?» Себастьян недовольно дернул носом и сел назад в свое удобное кресло. «Смотрите, Летиция, мэтр Фаро в доме Делиля колдовать не мог. Люк тоже, так?» «Так», — холодно подтвердили мы. «Но мой артефакт телепорта, выданный Люку, сработал. Почему?» «Потому что артефакт», — предположил Люк. И когда Себастьян отрицательно покрутил головой, добавил. «Потому что твой? Нет». «Тогда потому, что у тебя было разрешение от прежнего хозяина дома?» «И тоже нет. С Делилями я никогда близко не общался. Да и давать подобное разрешение не в правилах владельцев таких домов. К тому же владельцев там сменилось множество, а каждая смена аннулирует разрешение прежнего». «Тогда почему?» — нетерпеливо спросил Люк. «Потому что разрешение дала Летиция, и дом это почувствовал». «Почувствовал?» «Да. Такое определение наиболее правильно. Он не совсем живой, но и неживым его не назвать», — несколько туманно пояснил Себастьян. «Возможно, Делиль настроил дом на меня, как на... жену». Было противно проговаривать это слово. Оно вязло на языке, придавая оттенок горечи. «Он что-то такое говорил?» «Разрешить чужую магию может только хозяин дома», — покачал головой Себастьян. «Или, в вашем случае, хозяйка». «Мне не нужен чужой дом». «Почему чужой? Он ваш». «Он принадлежит семье Делилей, от которых мне ничего не надо. Это я не сказала, но твердо посмотрела на Себастьяна». «То есть вам?» — невозмутимо заявил он. «От этой семьи по крови остались только вы. Тот, кто называет себя лорд Делиль, не имеет права ни на титул, ни на дом». «Мы этого не знаем». «Знаем. Вы не родственники. Уж это я могу сказать точно. И вы вступили в право владения, если дом прислушивается к вашим желаниям». «Но если дом прислушивается к желаниям владельца, почему никто не заметил странностей, когда владельцем стал нынешний лорд Делиль?» «Скорее всего, он создавал видимость с помощью артефактов», — предположил Себастьян. «Насколько я понимаю, это одна из его сильных сторон. Скорее всего, использовал материал от своего дяди, пока это было возможно». «Материал?» «Волосы, ногти, кровь», — пояснил Себастьян. «Возникает вопрос, знал ли покойный, что племянник ему и не племянник вовсе?» «Скорее всего, знал и оставил распоряжение о наследовании дочерью». «Почему вы так решили?» «Фарс у нотариуса был разыгран как раз для того, чтобы вы не поняли, что его главной целью было ваше завещание», — уверенно ответил Люк вместо Себастьяна. — «Не думаю, что такая сво... такой непорядочный инор, как Делиль, действительно хотел позаботиться о вас». — «Тогда о какой опасности говорил Делиль, когда утверждал, что женился, чтобы я избежала чего-то ужасного? Возможно, дом не так уж и безобиден, и блокировка магии была нужна, чтобы я не пострадала». Неожиданно Себастьян расхохотался. — «Этак вы сейчас придете к выводу, что Делиль действовал вам на благо. Умеет же он быть убедительным. Что ж, думаю, не ошибусь, если предположу, что брак действительно помог вам избежать смерти». От его слов повеяло холодом. Неведомая угроза пугала теперь больше, чем Делиль. «Отчего такого страшного племянник отца пытался меня спасти, что пошел на преступление?» «То есть он сказал правду и действительно спас меня от чего-то ужасного?» «В некотором роде. Думаю, его первоначальный план включал в себя перенастройку дома при вашем живейшем участии». «Я бы ему не отказала. Мне не нужно наследство отца». «Вряд ли бы вы добровольно согласились принести себя в жертву», — заметил Себастьян. «Перенастройка без этого невозможна». «Думаю, когда дом начал выходить из-под контроля, Делиль, имеющий доступ к запрещенной литературе, рассчитал, что проведет ритуал, о котором никто не узнает. Возможность незаметно вас похитить наверняка предоставил ваш батюшка своим переговорным артефактам. Но жизнь внесла коррективы». «Какие?» «Вы, естественно». «Это не видя вас, Делиль строил планы по умерщвлению, а пообщавшись, решил, что может получить желаемое, просто женившись. Но вы ему отказали. Пришлось вас похитить и жениться насильно, чувствуя себя благородным рыцарем, спасающим прекрасную деву от неминуемой гибели». «То есть он женился, чтобы не убивать?» Я несколько истерично хохотнула. «И вся опасность, которая грозила, исходила только от Делиля?» «Другой не вижу», — Себастьян развел руками. «Но и эту не столь просто сбросить со счета». «И что мне теперь делать?» «Избавляйтесь от последствий ритуала и вступайте в наследство». «Но оно мне не нужно». «А у вас есть выбор?» В этот раз перед телепортацией Себастьян даже не встал, просто исчез из кресла, не дождавшись ответа на свой вопрос. Впрочем, он, несомненно, был риторическим и ответа не требовал. Зато требовал другой. «Оставил ли мой отец какие-то распоряжения в действительности? Или завещание имело совсем другие цели? В конце концов, Делиль уже официально вступил в наследство, и никому не приходило в голову это оспаривать».